Глава 7. Солдат из Баранщикова вышел никуда не годный. И штиверы, и бананный хлеб отслуживал он плохо. Он был непонятен в учении ружьем и не мог привыкнуть к немецкому языку. Датчане, много с мим побившись, нашли более выгодным исключить его из строя и променять на двух негров. Так и сделали. По промену Баранщиков достался испанскому генералу с острова Порто-Рико, куда его и отправили. В Порто-Рико Баранщикова привели в присутственное место и заклеймили на левой руке. Клейм на нем выставили несколько, и все очень характерные. На левой руке Баранщикова были воспроизведены ниже следующие изображения. Первое. Святая Дева Мария, держащая в правой руке розу, а в левой – тюльпан. Второе. Корабль с опущенным якорем на канате в воду. Третье. Сияющее солнце. Четвертое. Северная звезда. Пятое. Полумесяц. Шестое. Четыре маленькие северные звезды. Седьмое. На кисти той же левой руки был изображен восьмиугольник, а еще ниже – 8, 1783 год, а еще ниже – 9, буквы МН, то есть Мишель Николаев. Испанский генерал, выменивший себе Баранщикова за двух негров, определил его к себе на кухню и поручил ему рубить дрова, чистить кастрюли и котлы, носить воду и исправлять всякие другие кухонные работы. Обязанности кухонного мужика показались Баранщикову гораздо больше по душе, чем беспокойная солдатская служба. И притом Баранщиков был у генерала доволен пищей и обхождением, и он начал стараться, чтобы не попасть куда-нибудь хуже, и скоро выучился понимать по-испански и мог уже говорить с генеральшую, которая была очень добра и жалостлива. И вот ей стало жалко Баранщикова, что он оторван от семейства и живет в неволе. И она через полтора года упросила мужа отпустить Баранщикова на свободу. Испанский генерал выдал ему печатный испанский паспорт с наименованием его «Московитин Мишель Николаев». Наградил его 10 писадорами, около 13 рублей, и отпустил на волю. Баранщиков сейчас же стал заботиться, как ему возвратиться на родину, и для этого нанялся матросом на итальянский корабль, который должен был вскоре отойти в Генуа. Но в море судно подверглось роковой случайности, которая еще более отягчила участь Баранщикова.